Голос позвала мэр Басквини. «Мэр», — отозвался Эндер. Он не любил разговаривать с людьми сразу после речи, но привык, что кто-нибудь всегда настаивает на немедленной беседе, и поэтому заставил себя улыбнуться. «Здесь было куда больше народу, чем я рассчитывал». «Для большинства это кратковременная сенсация», — ответила Басквини. «Забудут к утру». Эндер удивился и, пожалуй, обиделся. «Только если этой ночью произойдет что-нибудь из ряда вон», — сказал он. «Да, об этом уже позаботились». И тут только Эндер заметил, что она чем-то страшно расстроена и едва сдерживается. Он взял ее под руку, свободную руку положил ей на плечо. Она благодарно оперлась на него. «Голос, я пришла извиниться перед вами. Ваш корабль конфискован Звездным Конгрессом. Вы тут ни при чем. Здесь совершено преступление настолько страшное, что преступников необходимо немедленно доставить на ближайшую планету для суда и наказания на вашем корабле». Эндер на мгновение остановился. «Мира и Кванда». Она повернула голову и бросила на него короткий пронзительный взгляд. «А вы не удивлены?» «И я не позволю им лететь». Басквини резко вырвалась из его рук. «Не позволите?» «Я, видите ли, догадываюсь, в чем их обвиняют. Вы здесь всего 4 дня и знаете то, о чем я даже не подозревала. Иногда правительство узнает последним. А теперь я скажу, почему вы позволите ему лететь, почему мы все пальцем не шевельнем, чтобы защитить их. Конгресс стер наши файлы, компьютерная память пуста. Остались только рудиментарные программы, энергетика, водоснабжение, канализация. Завтра никто не выйдет на работу, потому что энергии недостаточно. Ее не хватает для фабрик, шахт, тракторов. Меня сняли с должности. Теперь я всего лишь исполняю обязанности начальника полиции и обязана следить за буквальным исполнением приказов эвакуационного комитета». «Эвакуация?» «Лицензия нашей колонии отменена. Они посылают корабли, чтобы увезти нас отсюда. Все следы нашего пребывания здесь должны быть уничтожены. Даже надгробия над могилами наших мертвых». Эндер попробовал представить себе ее состояние. Он не думал, что Басквини из тех, кто слепо подчиняется любым приказам начальства. «И вы готовы смириться?» «Энергией и водоснабжением управляют Панзиблю, а еще они управляют оградой. Отрежут нам воду, свет, колонизацию и оставят нас за оградой. Они сказали, что как только Мира и Кванда улетят на вашем корабле на Тронхейм, Конгресс снимет некоторые запреты». «Ох, голос, это не самое хорошее время для туристов». «Я не турист». Он не стал говорить ей о своем подозрении, что внезапная прозорливость Конгресса в отношении сомнительной деятельности, проявившаяся как раз в то время, когда Эндер прибыл на Лузитанию, вряд ли была простым совпадением. «Вам удалось сохранить ваши файлы?» Басквини снова вздохнула. «Боюсь, мы втянули вас в эту историю. Я заметила, что все ваши файлы приходят по Анзиблю с другой планеты, но мы и отправили самые важные наши записи как послание вам». Эндер расхохотался. «Прекрасно, просто замечательно, здорово сделано. Да нет, мы теперь не можем их получить обратно. Вернее, можем, но они сразу заметят это и снова все сотрут. А вас ждут крупные неприятности, как и всех нас». «Нет, если вы отключите Анзибль немедленно после того, как скопируете эти файлы обратно в память, тогда мы станем настоящими мятежниками. И ради чего?» «Ради возможности превратить Лузитанию в самый лучший и самый важный из 100 миров». Басквини рассмеялась. «Полагаю, они считают нас чем-то важным, но измену никогда не называли прекрасной. Прошу вас, ничего не предпринимайте. Не надо арестовывать Мира и Кванду. Подождите час, и мне нужно встретиться с вами и с теми, кто, по вашему мнению, должен принимать решение. Решение восставать или нет? Не понимаю, почему там должны присутствовать вы, голос. Потом вы поймете. Я расскажу всем сразу. Прошу вас, эта планета слишком важна. Мы не должны упустить такую возможность». «Какую?» «Возможность восстановить то, что Эндер разрушил во время ксеноцида 3000 лет назад. Басквини одарила его косым взглядом. «А я-то думала, всем уже стало ясно, что вы просто сплетники и больше ничего. Она, наверное, шутила или нет? Если вы всерьез считаете, что я сейчас сплетничал, значит, вы слишком глупы, чтобы управлять этой общиной». Басквини развела руками. «Конечно», — сказала она, — «как же еще? Так вы созовете нужных людей?» «Да, в покоях епископа». Эндер нахмурился. «Епископ не согласится на другое место», — ответила она, — «и любое решение восстания лишится всякой силы, если он его не поддержит». Басквини положила руку на грудь Эндера. «Он может даже отказаться впустить вас в собор. Вы же неверный». «Но вы попробуйте». «Попробую. Из-за того, что вы сделали здесь сегодня вечером. Только мудрый человек способен так быстро понять мой народ за столь короткое время. И только безжалостный мог высказать это вслух. Ваша добродетель, ваш порок, мы нуждаемся и в том, и в другом». Басквини повернулась и быстро пошла через прессу. Эндер знал, что в глубине души она не хочет подчиняться постановлению Звездного Конгресса. Слишком внезапно, слишком жестоко они напомнили о себе. Лишили ее власти, будто она в чем-то виновата. Сдаться – значит признать вину, а она не чувствовала ее. Она хотела сопротивляться, найти выход, нанести Конгрессу ответный удар, сказать им, чтобы успокоились и подождали. А еще лучше, чтобы валили к чертовой матери. Но она не дура. Она не будет сопротивляться, прежде чем не убедиться, что все сработает как надо и принесет пользу ее городу. Басквини была хорошим губернатором. Теперь Эндер знал это. Она с радостью пожертвует гордостью и репутацией, будущим ради благополучия своего народа. Он остался на прессе один. Пока он разговаривал с Басквини, все разошлись. Эндер чувствовал себя старым солдатом, идущим вдоль пшеничного поля, выросшего на месте давних боев. Звук канонады слышался ему в шелесте ветра над колоссиями.